Мои учителя. Старец Власий – мой наилюбимейший учитель. Вы знаете, когда соприкасаешься с чем-то настолько чистым, святым, с почти прозрачным, наимудрейшим святым духом, то даже немного боязно начинать свое повествование. Я всегда удивлялась, какие интересные связи возникали у нас с моими учителями. Учителя появлялись всегда магическим образом. Именно в тот момент, когда были нужны настолько сильно, что аж зубы скрипели. Я благодарна генералу Чайке. Так случилось, что в первый раз к старцу Власию в Боровский монастырь привез меня он. Батюшка Власий был духовником этого божественной красоты монастыря, мощного, сильного, красивого, могучего. Он был монах, который не выходит из состояния молитвы, затворник. Он часто уходил к себе в келью на много-много дней, находился там в затворе и только молился. Я думаю, что в это время он находился исключительно на воде. Так случилось, что начались мои к нему путешествия, приезды, очень-очень частые визиты. Дорога из Москвы была довольно долгой. Если без пробок, часа 2,5. А если с пробками, то можно было ехать целый день. Дорога красивая. По Калужскому шоссе. Я вообще так это все любила, когда мы уже выбирались из Подмосковья и начинались вот эти настоящие русские просторы, великолепные, вот этот настоящий загород, который так далеко от московского шума, суеты. И в этот момент, даже если ты находишься в машине, твое излечение духа как будто бы начиналось. Я все любила в этом Боровском монастыре, я вам передать не могу. С батюшкой Власием было довольно трудно встретиться. Спасибо, что генерал Чайка это организовывал. К старцу всегда была огромная очередь. Я не знаю, как долго этим людям приходилось ждать, может быть, даже по несколько суток. Меня каким-то образом проводили, по секрету втискивали. Батюшка меня всегда ждал. Это были такие удивительные мгновения. Я как будто оказывалась под колпаком у Бога. Его чистота, ясность видения, простота и удивительно чистая детскость – меня в святых людях всегда это покоряло. Вот эта чистая детскость, эти детские глаза и этот чистый детский смех – это было просто великолепно. То же самое я могу сказать про моего другого учителя, тибетского ламу Ринпоче Богдагигена IX. Он точно так же смеялся. И его святейшество Далай-лама, когда он смеялся, казалось, что звенят какие-то колокольчики. Люди, которые достигают такой мудрости, понимают, что настоящими являются только чистота и детскость, и они просто возвращаются в детство поистине и по-настоящему. Господи, Боже мой, если я сейчас об этом расскажу, меня просто все на расстрел отправят. Но вы знаете, чем как ребенок наслаждался батюшка Власий. Когда мы оставались вдвоем, при том, что затрагивали всегда очень важные темы, он очень любил вдруг запеть хулиганские частушки. Я даже стесняюсь сейчас об этом писать, но я напишу. Мимо Клавкиного дома, а я без шуток да не хожу. То ей хрен в окно засуну, то ей попку покажу. Мы смеялись, как дети, и выкрикивали куплеты этой частушки. Боже мой, я не знаю, то ли он отдыхал в такие моменты, что ли, что-то с него спадало, и он менялся. И это было, ну, просто невероятно. Батюшка, как и Далай-лама, плохо относился к некоторым вещам, которые, как он считал, мешали священникам быть чистыми, типа мобильных телефонов. Я посещала многие встречи с Далай-ламой, на которые люди съезжаются со всех стран мира. Это не просто встречи. На них Далай-лама излагает свое учение. Для этих встреч в резиденции его святейшества мы установили генераторы электричества. Когда со всего мира слетаются люди, 5000 человек собираются в монастыре в Дхарамсале, сидят и слушают его святейшество, и вдруг отрубается электричество, в наушниках перестает идти перевод. Это была огромная потеря. Еще мы установили генераторы в 2 больницах и резиденции Ринпочи. И в одном из своих семинаров Далай-лама выходит и вдруг начинает встречу, ну, в общем-то, с сильно повышенного голоса, если не назвать это криком. «Ну что?» – обращается он к сидящим в оранжевых шапках, главным Ринпоче, его свите и представителям. «Сидите здесь! Да среди вас нет никаких настоящих Ринпоче! У каждого в руках мобильный телефон! Какие вы Ринпоче?» Какие вы представители Святого Духа и Будды? Бизнесмены вы! Разогнать вас отсюда всех надо! Из вас из всех настоящих всего 2 человека!» Вот так начался один из семинаров. Я была под сильным впечатлением не один год. А ведь его святейшество Далай-лама и духовный лидер тибетского народа, и монах почти с рождения, и император страны, и ведет серьезные политические дела, и лауреат Нобелевской премии. Так вот, и батюшка Власий, человек великого духа, грустил из-за всего этого. И в такие моменты он уходил в затвор, абсолютный затвор, на много дней. С ним не было никакой связи и ничего нельзя было сделать. Вот ведь занятное дело, когда святые люди, действительно святые люди, поднимают голос на этих чападронов, которые тоже вроде как монахи. Ха, у Ринпочи Богдагигена IX в его большом тактенхаусе, доме чистой земли, на самом верхнем этаже жили монахи, которые проходили серьезнейшее обучение. И часто, перед тем, как начать серьезную практику чод, он тоже вставлял им таких пиндапуров серьезных. Никогда этого не забуду, я ничего не понимала. Пиндапуры все были на тибетском, но я понимала, что он что-то серьезное говорит. Они все затихали и вдруг начинали по-настоящему слышать. Да, я спрашивала у Ринпоче Богдагигена IX, я спросила однажды у батюшки Власия, как же так, святой человек, а как он может повышать голос? Да палками их бить надо, чтобы достучаться, они же ничего не понимают. Пока не закричишь, никто же не услышит. Ты что же? Про Иисуса забыла? Почему все про Иисуса забыли, когда он палками выгонял из храма торговцев, людей, которые поклонялись золотому тельцу? А теперь что происходит? Весь мир заполнен торговцами. Мой дорогой, любимый батюшка Власий, столько уроков, столько радостей, но начало каждой встречи было с малюсенькой хулиганюсенькой частушечки, где мы по-настоящему смеялись, а потом уже к чему-то уникальному приходили. Я никогда не исповедовалась перед батюшкой Власием. Я вообще не исповедовалась в своей жизни. И это очень интересно, почему я решила назвать свою книгу «Откровение». Мои учения и встречи со старцем продолжались постоянно. Я любила его до бесконечности. Никогда не забуду большой урок. Перед нашей любимой Пасхой Уже был конец серьезного-серьезного поста, а я лично практически на воде находилась. Спрашиваю: «Батюшка, а что я могу вам принести? Чего-нибудь такого вкусненького?» Он говорит: «Доченька, стерлядочки что-то очень хочется». Я так напряглась, но повиновенно сказала только одно: «Конечно, батюшка, будет у вас стерлядочка». Появилась я со стерлядочкой и с круглыми глазами. Прихожу, значит, к батюшке в комнату, где он людей принимал. «Батюшка, я не понимаю, как же может быть? Ну, вроде как пост, надо быть хорошими, а тут стерлядочка». Он же и меня стал сразу угощать. Да, Господи, постов в помыслах и мыслях наших. И голос такой немножечко сердитый. «Душа моя пела! Надо же, как интересно! Надо же, как интересно!» Я каждый раз удивлялась. Ну, как такое может происходить? Ну, как, что мои учителя дарили мне очень ценные подарки? За какие такие заслуги? Наверное, они знали про меня что-то гораздо более серьезное, чем я сама знала или догадывалась. А может быть, они со всеми так себя вели? Ну, я этого не знаю. Так батюшка Власий в один из моих приездов вдруг подарил мне икону. Настоящую икону. Старца Власия. Там он был изображен с обеих сторон. Это изображение было выгравировано на уникальном камне. Икона большая, сантиметров 13-15 высотой и где-то 7 сантиметров шириной. Она была вся обрамлена жемчугом. Внутри драгоценные камни, очень много бриллиантов, рубинов и очень много золота. Видимо, он помогал кому-то, и человек все, что у него было, вложил в эту икону, в оклад. Ее можно было носить на золотой цепи, как батюшки в церкви носят. И если ее надеть, то она будет располагаться на груди, на том главном месте, которое необходимо защищать. И она была в удивительной коробочке. Я не расстаюсь с этой иконой никогда, я с ней всегда путешествую. И вот как удивительно, батюшка все знал. Я думаю, что это было в нашу последнюю встречу. Он знал, что ему надо будет уезжать. И он мне дарит икону и дает молитву от Иоанна Шаховского. «Запомни, вот это твоя молитва, только это, она личная молитва для тебя». Я была потрясена этими подарками. Вспомнила интересную историю. Все знали о том, что господин Лужков пожертвовал на монастырь примерно 1,5 миллиона долларов в свое время. И вот господин Лужков со своей женой приезжает навестить батюшку Власия, заранее договорившись об аудиенции. И вы можете себе представить, незадолго до этого батюшка Власий убегает в свою келью, закрывается и говорит: «Все, я ушел в затвор, меня не беспокоит ни еды, ни воды, вообще ничего не надо». Лужков с супругой прождали его весь день. Конечно, их там развлекали. Кали, кормили, тра-та-та, и музыка играла. Но, не получив абсолютно ничего, они уехали обратно. Вот такой был батюшка Власий. В предпоследнюю нашу встречу он на меня накричал и выгнал из своей комнаты. Я ему бесконечно за это благодарна. Ругался он сильно, потому что я курила сигареты. Курила много. Уходи отсюда и вообще не возвращайся. Будешь курить, ко мне тебе дорога закрыта. Вон, вон отсюда. Он опять же знал, что делает. Именно вон отсюда, пошла вон, наверное, сыграла колоссальную роль. Это уже потом, в последнюю встречу, когда я приехала, бросив курить, он подарил мне икону и молитву. Вскоре после этого батюшка Власий покинул Боровский монастырь и уехал на Афон навсегда в монастырь, где находился в затворе 6 лет до конца своей жизни. А мой учитель из Тибета Ринпоче, Багдагиген IX, он со мной немножечко по-другому общался в этом плане. Он говорил как-то так нежненько, мудренько. Ну, конечно, выпивать – это нехорошо. Курить, конечно, это тоже нехорошо. Но вы знаете, эти слова Ринпоче как-то меня не пробивали. Вот интересно, ведь батюшка Власий появился тогда, когда Ринпоче практически уже уходил. Я никогда не забуду, как какой-то батюшка, о, не дай бог, не старец Власий, конечно, кричал на меня, какие буддисты, они там такие всякие плохие черти какие-то непонятные, с чем ты связалась, сатанизм. Вы себе представить не можете ту гадость, которую я должна была выслушивать, блин. Просто развернулась, улыбнулась и ушла. А когда я все-таки решила попросить посвящения у Далай-ламы, его святейшество посмотрел на меня и сказал: «А зачем тебе нужно посвящение? Будь самой лучшей на земле христианкой, и ты будешь наилучшей буддисткой. Иди спокойно отсюда». Ну, вы понимаете, просто охренеть можно. Это уже когда с очень серьезными сферами начинаешь общаться, приходит вот такое понимание. А еще мне его святейшество почему-то сказал: я вообще не понимаю, ко мне такое количество евреев приезжает, и все они тоже просят посвящения. Ну, просто невероятно. Ну, конечно, я делаю посвящение, но я им всегда говорю: почему вам обязательно это нужно? Ведь это же не религия. Буддизм – это же философия. Оставайтесь замечательными последователями вашей религии. Изучайте язык и философию. Почему нужно обязательно все заковывать в какие-то понятия и размеры? Да, это, конечно, замечательно. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я вспоминаю батюшку Власия. Я его всегда вспоминаю. Он со мной всегда. И каждое мое утро начинается с молитвы, которую в конце этой книги я вам тоже подарю, как мне ее когда-то подарил батюшка Власий. Святой, чистый дух, великий дух, один из величайших старцев России. Встреча с моим учителем Ринпоче Багдагигеном IX случилась в 2002 году. Почему Багдагиген IX? Он признан 9-й реинкарнацией одного из ближайших учеников Будды Шакьямуни, духовным учителем монгольского народа и его императором. Первая встреча случилась, когда Ринпоче приезжал в Москву. Я, конечно, не ожидала его появления в цивильной одежде, да еще такой красивой, элегантной. Дело в том, что в буддизме есть такой интересный момент. Ты можешь, как бы сказать, выйти из монашества, сделать ребенка, но тут же вернуться обратно. Так вот, у Ринпоче было 7 детей. Я их всех знала до единого. Один Туксей, тоже мой друг. Он затем стал возглавлять буддийскую коммуну в Австралии. Остальные дети жили и работали в Тактенхаусе, доме чистой земли. Я очень-очень ждала Ринпоче. Встреча должна была произойти на моем балконе. Я называю это балконом. Но это был небольшой пентхаус, наверное, самый обалденный в Москве, в доме на набережной с балконом 150 метров. Почему он был такой обалденный? Вид был такой! Прямо перед тобой Москва-река, храм Христа Спасителя, с левой стороны памятник Петру Великому, а с правой стороны, о боже, Кремль! Весь Кремль просматривался. Такая красота! Слезы даже льются сейчас, когда я об этом рассказываю. А я была на встрече в чайном доме Бронислава Виногродского. Он один из крупнейших издателей и китаевед. Он первый перевел книгу «Перемен». В саду Эрмитаж Бронислав открыл дом чайной культуры. Мы с ним дружили. Я обожала этого очень образованного, начитаннейшего, красивого человека, который занимался гунфу, цигуном, учил людей и так далее, и тому подобное. Про себя я его с улыбкой называла «мой любимый китайский шпион». Я говорю ему: «Слушай, а у меня в гостях великий человек. Я не знаю, как его правильно угощать. Может быть, сделаем для него китайскую чайную церемонию?» А он-то был шаман, Бронислав. Человек, который работает с энергиями. Ой-ой-ой, шаман. И он говорит: «Конечно, поехали». Он собирает свои чайники, удивительные кипятильники, чистейшую воду, которую ему везут только из специального источника, колодца за 300 километров от Москвы и так далее. Давайте не будем забывать, что чай-то был китайский, а мы едем к буддистскому лидеру. Мы прыгаем в машину, мчимся по набережной. Я вижу уже свой балкон, знаю, что люди пришли, они там, а меня нет, понимаете? Императрица, шутка, не готова, ее нет, бог ты мой! Я так переживаю! Я говорю Брониславу: дипломатическое опоздание женщины 11 минут. А я задерживаюсь, все неправильно. Подъезжаем к моему подъезду, мчимся наверх. Я вижу безумной красоты человека, мужчину в фетровой дорогой шляпе, очень элегантном пальто. Одежду под пальто я не видела, но у него внутри было только монашеское одеяние. Мы вышли на балкон. У него глаза были как у ребенка. От него исходила такая чистота, что мы представить себе даже не можем. Из-под купола его энергии не хотелось выходить никогда. Мы стояли на балконе. Нам не надо было разговаривать. Он, конечно, смотрел на красоту великого города Москвы, великой державы России, с которой всегда у Монголии были хорошие отношения. А затем на балкон вышли все, сели на пол, там был ковер и были удобные подушки разложены. Мы подготовили чай. Бронислав разливал, все это было крайне элегантно, в малюсеньких-прималюсеньких китайских чашечках. О, Господи, ну надо было все-таки понимать, что Китай завоевал Тибет, вышвырнул их с родной земли, откуда Ринпоче и шел пешком вместе с его святейшеством Далай-ламой и его людьми, и дошел-таки до севера Индии. Мы поднимаем эти малюсенькие чашечки, и я говорю: «Ринпоче, вы знаете, этот чай такой дорогой, он в десятки тысяч раз дороже водки, которую я не пила». Ринпоче пригубил, внимательно распробовал этот напиток, поставил его очень красиво на пол, потому что мы все сидели на полу, и сказал: «Он не просто дороже водки, он еще и крепче. Я, пожалуй, это больше не буду». И улыбнулся опять своей детской улыбкой и чистыми глазами. Вот урок, так урок! Блин, впоследствии я узнала, что тибетцы пьют только чай с молоком. Но в то время я мало что понимала. Это была наша первая встреча, полная загадок и удивления. Вот ведь как интересно память устроена. Я сейчас про первую встречу, и тут же мне вспомнилось, что встреча-то в России была не одна. И Ринпоче приезжал, когда была закончена реставрация балкона, И когда там был византийский, венецианский рай, когда там появились обитые шелком стены, когда там все было так красиво, что просто невероятно, я пригласила Ринпочи, и в первый раз он остался там ночевать. Мы с ним опять провели время, ели замечательную буддийскую еду и разговаривали. Он оставался у меня еще несколько раз, но это было, как бы сказать, уже совсем перед его уходом. И именно в последний приезд Ринпочи обратился к нам с Катенькой. Катенька была его помощница, ассистентка. Ворковала вокруг него. Изумительная была молодая девочка из Иркутска. Она не была буряткой, она была русская. И она была преданным человеком Ринпочи. Он обратился к нам и сказал: «Девочки, я скоро уйду. Я покину эту землю. Я очень прошу вас, без привязанностей. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. У нас, у буддистов, нет привязанностей ни к чему». Ну, конечно, как только он это произнес, две девочки, Наташа и Катя, заревели, как сумасшедшие. Остановить их никто не мог. А он продолжал: «Ну вот как с вами разговаривать? Ну вот вы женщины и женщины, что реветь-то? Без привязанностей. Приду, вернусь, очень-очень скоро вернусь обратно». Я сейчас перечитываю эту главу про Ринпоче, про его слова «без привязанностей». А вчера похоронила самого-самого-самого преданного дружочка, который учил меня безусловной любви, радовался, когда меня видел, ничего не требуя взамен, моего Тоби, собачечку мою. Он уходил 5 дней. Никакие учения не пришли на помощь. Он покинул свое физическое тело в 8 часов вечера. В этот момент остановился будильник, который стоял на столе в той комнате, где уходил Тоби. Остановился он на 15 минут, а потом опять пошел. Я чувствую до сих пор запах Тоби. Я рыдала. Я его не отпустила пока вообще. Знаю, что рыдания вместо помощи мешают душам уйти в свет, но ничего поделать с собой не могу. Я всегда говорила: собака приходит, забирает карму хозяина и уходит. И, конечно, никакой беспривязанности не работает. Не работают пока никакие учения и навыки. Мы все забываем все, когда происходит что-то с нашими близкими. А в один из приездов Ринпоче нас накрыла компания НТВ. Мы же все знаем, что такое компания НТВ. Они решили зафиксировать на камеру исторический момент. Я долго разговаривала с Ринпоче по этому поводу. Мы будем этим всем заниматься или мы не будем этим заниматься? А мы к этому времени были уже вместе 5 лет, минимум. Он был моим дорогим учителем, моим другом, моим всем на свете. И он вдруг говорит: «Да почему бы и нет? Пришли люди с камерой». Он, по-моему, был в национальной одежде или в монашеском облачении. В юности он мечтал быть танцовщиком и артистом. Может быть, поэтому мы с ним так и срослись, так сблизились. И он очень любил, когда я танцевала. Я никогда не могла понять, почему в его доме в Тхарамсале рядом с фотографиями очень больших Ринпоче висела моя фотография с подписью: «Извините, пожалуйста, как я могу находиться там, практически на иконостасе?» Что-то он про меня такое знал, чего я не знала. И с моей глупой стеснительностью. Я никогда, никогда не смогла его об этом спросить. Я не смогла задать вопрос, а как мы встречались, Ринпоче? Кто я была в прошлых жизнях? Кто? Сестра, любимая женщина, жена, когда вы были императором? Кто я была? Не смогла. А он всегда очень хитренько, по-детски улыбался и почему-то выполнял все мои желания. Это просто меня потрясало. Так вот, он внимательно посмотрел и сказал: «Да, мы будем делать это интервью, только если мы с тобой станцуем под конец». Я сказала: «Конечно, мы станцуем». Он говорит: «Я всю жизнь мечтал и всю жизнь танцевал». Он был йогом. Он был очень серьезным йогом. И было такое духовное интервью, хотя кому оно нафиг было нужно. А потом мы пошли в пляс, и во время танца он зависал в воздухе. Просто как будто на несколько секунд висел, а потом медленно возвращался. Я такого не видела никогда, я была в шоке. Я переставала танцевать и просто смотрела. Оператор чуть камеру не уронил, но продолжал снимать. В каких архивах это хранится? Интервью никогда не вышло на экраны, но в газетах написали, что Андрейченко тусуется с какими-то непонятными сумасшедшими буддистами, которые долбятся неизвестно чем, потому что они конкретно висят в воздухе после этого. Ох, любимая моя пресса, от которой я в результате и убежала в Мексику. Еще мы встречались с Ринпоче в Тхарамсале, на самом севере Индии, высоко в горах, на высоте 2900 метров. Боже мой, какое же это было чудо! Мы прилетели в Дели, и рано-рано утром следующего дня нас встретили монахи, отправленные Ринпоче, чтобы нас сопроводили к нему. Для поездки пригнали джип. Мы должны были выезжать в 5:00 утра, иначе попали бы в бешеный трафик в Дели. Так мы и сделали. Голодные, в 5:00 утра мы сели в джип. Это была такая каландайка, каландафулька, я не знаю, как это назвать. Машинка очень известного индийского производства. Сейчас они производят очень хорошие английские машины, даже рейндж-роверы. И все производство, видимо, ушло на великолепные английские машины. А мы ехали вот в этой каландайке. Мы оказались в безумном потоке машин, велосипедов, каких-то непонятных тачек, повозок с людьми, которые тащили велосипедисты. Это было абсолютно хаотичное движение по принципу «ты выживешь или сдохнешь». В следующие приезды было уже абсолютно нормально тусоваться в этой индийской истине. Но в первый раз для меня, как и для другого европейского человека, оказаться в этом бардаке было страшно. Я сидела, затаив дыхание. Сначала я визжала, потому что джип поворачивал, извивался. На нас летел вдруг с какой-то огромной скоростью мотоцикл прямо в лоб. Нам нужно было от него увиливать. Машина ехала налево, направо, а там впереди огромный автобус. И такое движение продолжалось долго. Фух, выезд из Дели занимал много времени. Сейчас все люди, которые направляются в Тхарамсалу, летят прямо туда, на самолете, все там организовано, собирается просто целая туса. Но мы, первопроходцы, катались вот на таких каландайках. Но с точки зрения окружающей красоты и познания Индии, эта поездка была бесценна. Когда ты едешь на машине, останавливаешься непонятно где, пытаешься поесть непонятно что, тем не менее рис всегда был вкусный. Но он был такой острый. Слава богу, у меня тогда не было гастрита, и я могла есть все, что угодно, хотя и была истинным вегетарианцем. Они добавляли какой-то удивительный кефир в этот рис, огромное количество специй. Нас предупредили, что по дороге лучше вообще ничего не есть, иначе мы можем никуда не доехать. Была такая возможность, конечно. Мы выехали в 5. И примерно через 12 часов должны были оказаться на месте. Насколько я помню, это был февраль, потому что командовал парадом сам Ринпоче. И он знал, когда хорошая погода, когда изумительное время и когда там нет дождей. Поездка была сложной, бесконечно утомительной. Необходимо было останавливать машину, чтобы делать какие-то растяжки, потому что трясло так, что было непонятно, останется ли в порядке позвоночник. Но это было занятно, это было интересно. Это была Индия со всей истиной, со всеми ее грязными реками, где сидели счастливые люди. Эти беззубые люди улыбались тебе детскими улыбками. Они тебя приветствовали, и они были настолько счастливы тебя видеть по-настоящему, что ты думал, ты же чудовище такое непонятное, откуда ты взялся? Вот, посмотри, как истинно надо жить в благодарности, в этом потоке, потоке любви и доброты, отдачи всего. У этих людей даже мысли не было получить что-то обратно. Они просто тебя приветствовали. Они просто были счастливы видеть каких-то других людей, которые имеют другой цвет кожи, которые путешествуют по их стране, и они готовы были тебе отдать все, что угодно. Вот, последнее, что у них есть, последний глоток воды, последний кусочек еды. Это был опыт так опыт, поверьте мне. Потом, когда мы уже приблизились к горам, в одну секунду все поменялось. Господи, как же такое могло случиться? Вдруг мы въехали в совершенно иную жизнь. Там было очень мало домов, их практически не было. Мы поднимались все выше и выше, дорога становилась все более и более ветвистой. Она петляла, нас бросала в машине налево, направо. Машина была настолько нестабильна, но красота, которая на тебя надвигалась, эти леса, вдруг появилась девственность, вдруг появилась зелень, которой не было на той песчаной, пустой, сухой, засохшей дороге, которой мы выезжали из Дели. Постоянно появлялись храмы. Даже на той сухой, засохшей дороге были храмы. Огромное количество людей сидело вокруг них. Почитание высшего «Я» очень развита в этой стране. Чем выше мы поднимались, тем больше захватывало дух. А на высоте выше 2000 метров появились какие-то пастбища, красивые дома, чего я никак не ожидала. Все было облагорожено. Мы въехали туда, где жили буддисты. И, Боже, откуда ни возьмись, после последнего или предпоследнего поворота появилась арка. Это была арка из 3 радуг. Я клянусь вам, 1, 2 и 3. Было чувство, что мне прокладывают дорогу в рай. Я смиренно сидела, замолчала, перестала восхищаться, вообще перестала о чем-либо говорить. Мы въехали через эту арку в какое-то поселение с маленькими домами. Появился монастырь. резиденция его святейшества Далай-ламы. Нас привезли в гостиницу в самом центре поселения. В дальнейшем я, конечно, очень редко останавливалась в этой гостинице. Когда меня Ринпоче уже лично приглашал, я даже останавливалась в его доме. Насколько я помню, мы тогда уже встретились с потрясающим моим другом Сашей, поэтому я была не одна. Рано утром так хотелось отдохнуть. Мы пошли в лучший ресторан в самом дорогом отеле. Его построил Ричард Гир. Он в то время уже приезжал к его святейшеству как ученик, медитировал глубоко и далеко в горах, в полупещерах. Он дошел до такого состояния, что ему приносили туда теплый рис и так далее и тому подобное. Но когда он только начал приезжать, он построил этот отель для себя и для людей. Это потрясающе. Рядом с резиденцией его святейшества безумной красоты буддистский огромный дом с огромными номерами, с потрясающим садом. Я знакома с Ричардом Гиром, но почему-то никогда не останавливалась в его отеле. Все было вдруг западное. Там была такая вкусная разная еда, вы себе представить не можете. Вся еда подавалась в огромных закрывающихся мельхиоровых, не знаю, как это сказать, чанах, которые держали тепло. Я ела тибетскую еду, как же я ее любила. И тайскую еду, там было разнообразие чего угодно. Положила себе еды и пошла мыть руки. Возвращаюсь, на моей тарелке ничего нет. Я сделала это во второй раз. И опять на моей тарелке ничего нет. Потом мне пришлось все-таки, блин, проснуться. Я имею в виду тенденцию спать на ходу, когда в реальности мы находимся на автомате, когда мы еще не проснувшиеся и не видим, что нас по-настоящему окружает. Конечно, после такой дороги естественное состояние, когда ты в полусне. Keep dreaming! Продолжаешь спать. Тут я просыпаюсь, поднимаю голову, а на ветках огромное количество обезьян. И они такие хорошие, добрые, но хулиганистые абсолютно. Невероятно, но это они у меня все воруют. Я такая: «Ах вы, чупитурики, я вам сейчас устрою!» В конце, конечно, я поела. На следующий день меня разбудили очень рано, в 4 часа 45 минут. Это надо, конечно, лично слышать, когда монастырь запел свои молитвы. Огромное количество монахов своими голосами, своими низкими голосами. Но вы представить себе не можете, как в унисон и в многоголосие поют 150-200 человек. Это раздавалось, как колокольный звон. Это было действительно колокольным звоном. У нас в России колокольный звон, а у них эти голоса. Причем они поют и утром, и днем, и вечером. Это же молитвы. Я вскочила с постели, подбежала к окну и смотрела туда. Это было совсем недалеко. Монастырь находился внутри резиденции его святейшества Далай-ламы. В резиденции я потом оказывалась не один раз. Господь подарил мне несколько встреч с его святейшеством. Послушав замечательное пение, мы двинулись в дом Ринпоче. Идти было совсем недолго. На удивительной улице с потрясающим видом располагался 3- или 4-этажный дом с балконами. В дальнейшем мы с Сашей там много работали, и Саша сделал на одном балконе сад с цветами, подарок Ринпоче. Тот хлопал в ладошки, он улыбался и был счастлив. Балконы были очень знаковые. На один балкон был выход из его приемной комнаты. Сразу же после приемной комнаты находилась комната, где он молился. Малепусенькая монашеская спаленка с одной железной постелью, в которой он практически не находился, потому что в основном он медитировал. И вот Багдагеген IX сказал мне по секрету о том, что с балкона видна резиденция его святейшества, но самое главное – видна его спальня. Только из этой точки, только с его балкона, который мы, как говорится, осветили цветами. И вот на этом балконе ночью я сидела, как завороженная, и смотрела на эту светящуюся оранжевым светом комнату, потому что Ринпоче мне сказал, его святейшество не спит никогда, он просто медитирует, поэтому ты видишь там свет. А на Тибете есть одна удивительнейшая практика, и он постоянно ею занимался. А многие люди, приближенные, такие как Ринпоче, не бизнесмены, конечно, а серьезные Ринпоче, занимаются этой очень сильной медитационной практикой. Самое главное, в момент, когда приближается выход из тела, момент физической, так называемой, смерти, не испугаться. То есть надо быть настолько счастливым, чтобы принять этот выход как большой божественный праздник. Когда дух выходит, он должен быть счастлив. Он не может находиться в испуге, иначе у него не будет новой хорошей инкарнации. А у его святейшества огромная задача. Он должен опять вернуться Далай-ламой, точно так же, как и Ринпоче, и несколько великих тибетских святых, которые относятся к этой определенной касте. Для этого нужна эта практика. И вот я завороженно смотрела на горящий свет, и никто меня никогда не учил медитировать. Я не знала, не знаю, что это такое. Я просто закрыла глаза, складывала ручки и улетала куда-то, просто к Богу. Иногда у меня было такое чувство, что это был выход из тела. Но я не думаю, что это на самом деле было так, потому что я могла бы потеряться и не вернуться обратно. Однажды такой опыт у меня случился во время практики чод. И слава Богу, Ринпоче был рядом. Когда я открывала глаза, то не понимала, какое количество времени прошло. Я думаю, что, возможно, я просто попадала или находилась рядом с потоком молитвы Ринпоче, который в это же время медитировал, и также его святейшество Далай-ламы. У него тоже была медитация, на которую я смотрела с балкончика. Я думаю, они забирали меня с собой. Иногда я открывала глаза, примерно в середине ночи. У меня было столько энергии, а я не знала, что с ней делать. Я выходила на улицу. Ну, конечно, все люди уже спали. Я уходила чуть-чуть в сторону, туда, где нет отелей, туда, где нет людей, где я никого не могу побеспокоить, и начинала петь песни, как сумасшедшая, таким низким голосом, подражая монахам. И это было, конечно, совершенно потрясающе. Ринпоче был основателем величайшей практики чода. Это одна из самых сакральных практик. Например, его святейшество Далай-лама этой практикой не владел. Это такая жертва приношенческая история, которую трудно описать. Думаю, что даже и невозможно. Я с монахами каждый день пыталась заниматься этой практикой. Идет специальный ритуал, когда все молятся, молятся, молятся, молятся и говорят хорошие слова. И они предлагают разным плохим сущностям, которые всегда вокруг нас, и которые могут попасть в людей, издеваться над ними и все поменять в их жизни. Они предлагают свое тело этим сущностям, чтобы те не трогали других живых существ, не приставали к людям, осведомленным или неосведомленным. Ты берешь и предлагаешь, как бы, на, возьми, съешь меня, делай все, что хочешь, только планету оставь в покое. Это была мольба за всех людей и за всех живых существ. Вы представить себе не можете, в первый раз после такой практики у меня на шее вдруг появились какие-то кровавые укусы. Это невероятно. Ведь это же не в физическом мире все происходило, а в тонком мире, понимаете? Ну, я, конечно, прибежала к Ринпоче, спросила, что это все такое. Он ничего не говорил, просто улыбался. Именно Ринпоче я рассказала одну историю. Я в детстве пацанка была. Играла всегда с мальчишками. С ними мне было удобно. Может быть, это память моих реинкарнаций? То, что в предыдущих жизнях я была каким-нибудь великим полководцем один или два раза, это все-таки, я думаю, совершенно очевидно. Вот мне армию дай руководить. Я и Суворов, и Кутузов, и Жанна д'Арк, и Александр Македонский. В общем, проблем с этим, как бы сказать, нет. И вот я рассказываю. Мне где-то примерно 5 лет, и мы все время играем с мальчишками. У нас была горка ледяная во дворе, и мы с нее катались. Брали такие картонные коробки у магазина, садились в них, и у нас это были кареты. Я еще не хожу в школу, я ничего не знаю, и вдруг говорю, что я хан Баты и командую. А они все за мной бегают, бегают, и у нас идут битвы какие-то непонятные истории. И вдруг в один день все мальчишки из моего двора объединяются и говорят, они тоже все маленькие, кому 4, кому 6. Слушай, ты нам так надоела, иди нафиг со своими войнушками. Мы не хотим никаких войнушек и не понимаем, что ты от нас вообще хочешь. Мы не знаем, кто такой хан Баты. Мы не знаем, что такое хан, ни что такое Баты, поэтому иди ты нафиг. Слушайте, я так плакала, вернулась домой, потому что я осталась одна и не могла больше организовывать то, что мне нравилось. Ринпоче улыбнулся и говорит, одну секундочку, куда-то идет в свою святую комнату, выходит с огромной книгой, такой красивой. В общем, я не знаю, какого это века, 17-го, 12-го, 13-го, это невероятно. В ней, в этой книге были собраны изображения всех императоров и ханов. Мы с ним искали. Мы с ним очень долго искали хана Батыя, но мы его не нашли. Тогда Ринпоче посмотрел на меня внимательно и очень серьезно сказал: «А ты знаешь, ответ на твой вопрос простой. Татаро-монгольского ига никогда не было. Запомни это. Историю планеты всю изменили, переписали, и ты должна об этом знать. Но откуда я сняла вообще информацию про хана Батыя в 5 лет? Я точно знаю, что когда я играла в него, я ничего про татаро-монголов не слышала. Но мы уже говорили, что ребенок до 5 лет, особенно в Индии, считается святым, потому что он хранит память какую-то, потому что он как ясновидец, и знает очень многое. Ну, а потом уже начинается зомбирование семьей, детским садом, школой, университетом и так далее, и тому подобное, переписанными историями. Все изменено, все неправда, и от этого очень-очень грустно. К Как только мы просмотрели эту божественную книгу, Ринпоче вдруг сказал, что мы будем подбирать для меня костюмы. «Зачем костюмы? Это не твоя забота, это сделают другие люди. Единственное, мы снимем мерки». И, конечно, я была потрясена. На следующий день мы с Туксеем, его сыном, монахом, идем куда-то, выбираем потрясающие совершенно ткани для одеяний, одно специальное на встречу с его святейшеством Далай-ламой. Все золотое, другое тоже специальное. Я даже не понимала, для чего. Через 10 дней костюмы были готовы. И вдруг Ринпоче хочет в них со мной сфотографироваться. Он надевает настоящую монгольскую императорскую одежду и ставит меня рядом. У меня есть эти фотографии. Господи, боже мой, не дай бог их потерять. Когда я уезжала, он подарил мне серебряную чашу безумной красоты, инкрустированную, довольно большую. В ней помещалось 200 грамм жидкости или еды. Ровно столько, сколько нужно человеку на один прием. Это было очень давно. Может быть, 2001, 2002, 2003 год. Он дает мне эту чашу. Она такой красоты, в ней такое количество информации. И говорит: вот тебе задание. С сегодняшнего дня ты будешь пить и есть только из этой чашки. И никто никогда тебя не сможет отравить. Я прямо обалдела и подумала: а почему отравить? Но послушалась, и, может быть, поэтому я вам сейчас рассказываю то, что рассказываю. Многие из вас наверняка знают, что когда ты должен пойти и получить большой новый опыт в своей жизни, когда ты должен духовно измениться, когда ты должен стать на ступень выше, тогда обстоятельства складываются таким образом, что это становится абсолютно невозможно. Всякие темные силы тебе перекрывают путь. Перед самым первым полетом в Индию мне позвонила мама и истерическим голосом кричала, что у папы обнаружили рак. Было бы логично мне никуда не ехать, но мне уже была дана информация, что нужно делать так, как запланировано. Это было так трудно отказать маме, моему самому любимому папе. За 30 дней ничего уже не изменится. Но я тут же связалась с очень серьезными людьми и друзьями, и они сразу же предложили помощь – оплатить стволовые клетки для моего отца. Это было очень дорого. И папа не смог принять этого. Он никогда не мог принимать никакой помощи. «Папа, не надо химиотерапии, я Богом молю, дождись меня, мы сделаем стволовые клетки, мы успеем, не дай изувечить себя, когда твоя иммунная не восстановится никогда больше, это химиотерапия, я умоляю, согласись, но это так дорого, я не могу принять, блин, ну при чем же тут дорого, уже успокойся, не я плачу, нет, не могу, вот вы понимаете?» Я улетела, и в этот момент снова стала предательницей. Как у меня это повторяется в жизни? Это как с Настей, когда ее в третий раз отправили в больницу, а я не прилетела. Я просто хотела показать Максу, насколько серьезная ситуация с доченькой, чтобы он очнулся и мне помог помочь ей. Но я тут же была отмечена как предатель. Я поехала, да, в последний день, без разрешения Ринпоче, я поперлась на огромный водопад безумной-безумной красоты и очень мощный. Пока я стояла под этим ледяным водопадом, сместился позвоночник, струя была очень сильная и холодная. Я безумно заболела, но самое страшное, в то время я не знала, что у меня была непереносимость лактозы, и с каждым днем я чувствовала себя хуже и хуже и хуже и хуже, потому что каждый вечер у нас с Ринпоче была церемония чая с молоком, натуральным молоком от настоящих горных коровок. У меня, простите, все вытекало из организма. Спасибо Саше. Он еле дотранспортировал меня до Москвы. Я упала с температурой 41. Болела месяц. И, конечно, я тут же связалась с Ринпочем. Как такое может быть? После такого святого дела, после всего этого, такое заболевание, я просто умираю физически. Ничего лучше с тобой в жизни случиться не могло. Это таким образом очищается твоя карма. Я заткнулась, легла в постель и болела, болела, болела. Мама обрывала мне телефон и кричала, что нужна помощь, а я не могла встать. Полетел позвоночник. Сама виновата, что попёрлась на этот водопад. С непереносимостью лактозы мы справились. Но эту историю я не забуду никогда. И это чувство полета, когда ты вышла из болезни, оно непередаваемо, незабываемо. И благодарности моей, преданности и признанию нет конца. А Саше огромное спасибо за поддержку. Ринпоче Сашу очень-очень любил и ценил. Саша действительно появился в моей жизни как ангел-хранитель, неизвестно откуда. Пробыл со мной преданнейшим образом 7 лет, охранял, стал моим директором, оставив свой модельный бизнес. Когда он работал менеджером, у него не было времени, чтобы проводить со мной время, и он решил уйти с работы и посвятить свою жизнь мне. «Саша, благодарю тебя за это. Я благодарю тебя за эти 7 лет». Ушел Саша точно так же, как и появился. Из ниоткуда в никуда. Ушел, когда я вернулась с Алтая после очищения на воде с Сергеем Леоновым. Мы сидели с ним на балконе. Саша внимательно за мной наблюдал и не верил тем энергетическим изменениям, которые со мной произошли. И вдруг произнес фразу: «По-моему, я здесь больше уже не нужен». И ушел. Навсегда. Мне необходимо рассказать, как уходил Ринпоче. У него случилась колоссальная проблема с почкой. И нужна была пересадка. Естественно, в своей жизни Ринпоче не выпил ни одной таблетки. Он признал эту ситуацию, понял, что ему пора уходить. Он нормально к этому отнесся, не было никаких проблем. Но тут все случилось чуть-чуть по-другому. В историю вмешался его друг, монах его святейшества Далай-лама, и сказал, что они должны обратиться к государственному оракулу Тибета Ничунгу. Тот провел ритуал и передал Далай-ламе, что Туксей, сын Ринпоче, должен отдать ему одну почку. Это не страшно, потому что люди живут с одной почкой. Но Ринпоче отказался, на что его святейшество сказал: «Ты прекрасно понимаешь, что не имеешь права отказываться. Будет только так и никак иначе. Ты нам нужен». Все прошло великолепно, замечательно. Ринпоче, как всегда, смеялся. Туксей чувствовал себя отлично и до сих пор живет с одной почкой, до сих пор руководит различными большими историями. И жизнь продолжалась. Продолжались мои приезды, и точно так же продолжались мои учения. Однако, когда случилась пересадка почки, Ринпоче в первый раз в своей жизни, ему тогда было далеко-далеко за 70, начал принимать таблетки и пил их регулярно, чтобы почка не отторгалась. И Ринпоче заболел раком. Он сразу спокойно сказал: «Я не хотел ничего этого делать, потому что знал, будут таблетки, и я знал, что у меня будет это заболевание». Но он вообще никак к этому не отнесся и не пошел никуда лечиться. Катенька мне рассказывала про его уход. Это было просто невероятно. У него никогда не было никакой боли. Единственное, если раньше он практически всю ночь сидел в своем маленьком алтаре и медитировал, и эта медитация и была его сном, то последние дни он уходил спать в постель. Больше не принял ни одной таблетки. В последнюю ночь он попросил Катеньку, чтобы она его просто за ручку подержала и отвела в его монашескую спаленку. Катя очень просила у него разрешения остаться рядом, на что он ей ответил: «Не волнуйся ни о чем, мы с тобой еще увидимся». Она очень плакала и хотела остаться, но он попросил ее уйти. Она пришла к нему рано утром. Он лежал с открытыми глазами, исполняя свое обещание. Он ее ждал. Как только она к нему подошла, склонилась, он взял ее за руку, улыбнулся своей чистой детской улыбкой, не сказал ни одного слова, закрыл глаза и выдохнул. Она сидела и не верила, что это произошло. Катенька вся в слезах позвонила в тот же день. Я ей пыталась напомнить слова Ринпоче о привязанностях, но у меня ничего не получалось, потому что она плакала, и я плакала тоже. И вы знаете, у меня есть чувство вины перед Ринпоче, очень большое, из-за того, что не ответила на его приглашение. У меня были съемки в то время. А ведь он всегда говорил мне: мы не живем, чтобы работать, мы работаем, чтобы жить. И в своем приглашении он передал, что я как можно скорее должна вернуться домой. Вот это слово «домой» я так никогда и не расшифровала. За несколько месяцев до смерти его в первый раз пригласили в Монголию. Его пригласили как духовного лидера и как девятикратную реинкарнацию императора страны по их вероисповеданию, по их вере. И он полетел в Монголию, где после смерти Багдагегена VIII не было духовного правителя почти 100 лет. А потом он очень быстро ушел. И со своей стеснительностью я так никогда и не задала ему вопрос о том, кем мы были в прошлых жизнях, как, почему, откуда такая близость духа, что нас связывало. Но это слово «домой», «вернись», «приезжай домой» я не забуду никогда. Какой чистый дух! Я знаю, что он уже давно вместе с нами. Благослови его, Господь, во всех его проявлениях, начинаниях. Сколько света, сколько помощи он принес этой планете и всем людям, всем, всем, всем живым существам. Большое ему спасибо.